Глава 23. Огромный Ил-86 взмыл в воздух, унося в своем громадном чреве Сашу и еще 300 пассажиров в Екатеринбург, назад к проблемам, к Лизе и вечному страху разоблачения. Полет на самом деле — это давно привычная вещь, вместе с тем в этом есть нечто загадочное и мистическое. Если не брать во внимание черные дыры иллюминаторов, то все находятся в герметично запаянной шумящей коробке, которая обещает перенести наши грешные тела в пункт назначения за 1000 километров от места старта. Люди, зависшие на несколько часов между небом и землей, становятся ли они ближе к Богу? Или это вознесение на небеса? Всего лишь одно из достижений цивилизации. Задумываются ли об этом люди во время полета? Саша задумывался. Он никогда не мог заснуть в самолете, в отличие от поезда, ритмично стучащего по рельсам колесными парами и укачивающего своих пассажиров, склоняя их ко сну нудно бегущим пейзажем за окнами. Самолет всегда держал его в напряжении. Ему не было страшно. Нет, скорее всего, его одолевала скука и бесконечно медленно текущее время. Стрелки часов зависали, будто в невесомости, и, казалось, гул авиационных турбин проникает в мозг, и голова гудит в такт этой летающей коробке. Через несколько часов он будет в Екатеринбурге, через несколько часов он увидит Лизу, обнимет ее тонкие плечи, прижмется к ее губам, запутается и задохнется упоением ее длинных благоухающих волос. «Лиза, как ты жила без меня эти дни? Господи, хоть бы ничего не произошло!» Кто-то сказал, что лучшие новости — это отсутствие всяческих новостей. Саша готов был подписаться под этими словами миллион раз. А случиться могло что угодно. Блаженны люди, родившиеся и умудрившиеся умереть при социализме. В их совдеповском сознании были четкие установки, заметно облегчающие жизнь. Болит горло? Иди в больницу. Больница бесплатная. Туповатый врач выписывает тебе голубой больничный листок со знакомым до боли диагнозом ОРЗ. За 1 копейку в аптеке покупаешь таблетки от кашля, и у тебя наконец-то появляется время покрасить дверь в туалете или сходить в кино в полупустой зал на дневной сеанс, выспаться и дочитать «Детектив братьев Вайнеров». Сперли шарф в гардеробе. Звони в милицию. Конечно, его не найдут, но все равно приятно. Моя милиция меня бережет. Течет кран. Звони в ЖКО, и пьяный сантехник, протопавший ванну в своих кирзовых сапожищах, починит его. Может быть, не сразу, раза с третьего, но обязательно починит. На службе тоже все ясно. Очередь на квартиру двигается. Медленно, но двигается. Можно ожидать законного продвижения по службе. Все по плану, в свое время. А если еще и не бухать и вступить в партию, появляется отличный шанс на бесплатные профсоюзные путевки в Сочи. А в пионерлагерь детей можно отправить хоть на 3 смены. Все бесплатно. В Екатеринбурге, конечно, жить было всегда холодно, несмотря на социализм, но если заклеить окна, в квартире будет даже жарко. Потому что 15 сентября повсеместно включают отопление. Об батарею обжечься можно. А на улице в валенках и шапке-ушанке вполне терпимо. Да и каждый уралец получал от правительства за погодные неудобства 15% ежемесячную надбавку к зарплате. Они так и назывались «уральские». Закончить институт было таким же бесплатным и обыденным делом, как получить аттестат об окончании школы. Да, было всего 2 телеканала, но по ним шли фильмы, которые ждали и любили. И на концерт заезжей звезды вроде Карла Готта билеты были страшным дефицитом, но они все-таки были и стоили 5 рублей. Теперь же заболеть означало лишиться работы, потому что хозяин — неблаготворительное общество. Если идешь в аптеку, готовь 1000. А если тебя ограбили или швырнули на 1000 баксов, не один раз подумаешь, обращаться ли к ментам. Ведь какой-нибудь голодный, но борзый лейтенант выпьет из тебя все соки. Откель, мол, у вас такое богачество. Я проверял через пенсионный фонд, официальная зарплата у вас 1500 рублей. Девчонки, чтобы закончить институт, уже не могут выйти на панель. Их вытеснили те, кто остался без работы в родном колхозе. Конечно, в условиях диких джунглей действовал естественный отбор. И выживал сильнейший. Но те, кто оказывались в роли жертв, были тоже людьми. Людьми. И они также все родились на этом свете для счастья. А счастье за деньги не купишь. С такими вот философскими размышлениями Саша подлетал к родному городу. И мастер карт в его бумажнике вселяла в него хоть и вялую, но надежду на светлое будущее. Его индивидуальное будущее. Потому как в душе Саша уже давно считал Россию проклятой страной. И о ностальгии знал лишь из романсов Вертинского. Как это было не парадоксально, но Сашу встречали. Едва он ступил на родную уральскую землю, оставив позади себя трап, два человека среднего роста с абсолютно незапоминающимися лицами обратились к нему по имени-отчеству и, получив утвердительный ответ, махнув красными корками у Сашиного лица, ловко, словно Копперфильд, щелкнули наручниками на его запястьях. Серая «Волга» с тонированными стеклами везла Сашу в город. Люди в костюмах, пленившие его, составляли ему компанию, сидя с обеих сторон на заднем велюровом сидении. Все происходило словно во сне. Все тело Саши обмякло, ноги стали словно ватными, а язык прилип к пересохшей гортани. «Соберись, соберись», — твердил себе Саша, но аутотренинг в подобной ситуации в компании молчаливых, суровых незнакомцев не помог. Прокашлявшись, Саша мобилизовал весь пафос, на который он только был способен, и обратился к присутствующим. «Надеюсь, мне скоро объяснят, что все это значит». В ответ он получил лишь ухмылку от соседа справа и глубокий многозначительный вздох от левого сопровождающего. «Думай, Саша, думай. Возможно, больше времени на размышления у тебя не будет. Сейчас привезут на допрос, и нужно будет отвечать сразу и сразу, и очень уверенно и правдоподобно. Интересно, куда меня везут?» Не успел рассмотреть удостоверение. Ну и болван же я. Запаниковал, задергался, а кто меня взял, даже не знаю. Хотя зачем я себя обманываю? Конечно, это связано с Юриком. Рано или поздно его должны были искать. Водитель или еще кто-нибудь проболтался про Лизу, а дальше дело техники. Поквартирный опрос, Лизу задержали, попарили ее часок-другой на допросах, и все. Она сломалась, сдала меня. Нет, Лиза бы не сломалась, не тот характер. Если кто меня и сдал, так уж не она. Не она, а кто? Кто угодно. Дядя Коля, сыкливый чекист. Корнеев, безутешный вдовец, господин Падлов, урод телевизионный. Стоп. А при чем здесь Юрий Васильевич, растворившийся в суете своей чиновничьей жизни? Да так, что о нем никто особо не вспомнил. Да, у меня есть еще шанс. Эх, если бы сообщить отцу. Адвокат. Точно. Я буду требовать адвоката. Слава богу, не 37-й год. В конце концов, я имею на это право. Да, конечно, кроме того, я работаю в таком учреждении, что не могу вот так запросто подвергаться допросам. Вдруг еще какую-нибудь тайну нашего горячо любимого мэра выболтаю. А может быть, все так и есть? Может быть, эта губернаторская команда решила завербовать меня? Но зачем так грубо? Я с удовольствием сдам всю эту крысиную конторку. Но на вербовку это тоже не похоже. Нет, губернатор — это слон, мэр — это моська. Губернатор в такие игры не играет, ему это незачем. И так вся эта область на него Богу молится. А вот наши балдуи инсценировку с арестом в рамках проверки на вшивость устроить могут. От них чего угодно можно ожидать. Но с такой постановкой я справлюсь. Лишь бы не по Юрику. Лишь бы Лизу не трогали. Машина проехала по площади мимо тупо размахивающего руками Владимира Ильича Ленина на высоком гранитном пьедестале и повернула в сторону главного управления внутренних дел. Разумеется, ГУВД, не в районное же отделение меня повезут. Об этом сразу можно было догадаться. «Волга, опера в костюмах, это тебе не грязный УАЗик с ментами в засаленной форме. Ничего, ничего, посмотрим, что нам готовит тяжкий жребий». Саша вполне пришел в себя и был готов к любым вопросам. Но вопросов ему в этот день не задавали. Его вели по бесконечным коридорам с множеством поворотов и лабиринтов лестниц. Запомнить этот хитроумный маршрут было попросту невозможно. Да Саша и не ставил перед собой такой задачи. Наконец, забравшись под самую крышу, пройдя мимо каких-то вентиляционных шахт, они стали спускаться по узкой темной лестнице вниз и шли так долго, что, скорее всего, спустились в подвал. Часовой в форме с АКМом козырнул сопровождающим Сашу пиджакам и широко распахнул тяжелую железную дверь, одну из немногих в длинном тусклом коридоре. Сашу завели в камеру. Трудно сказать, была ли это типичная камера или нет. Раньше Саше не приходилось посещать такие заведения. Комната около 6 квадратных метров, без окон, выкрашенная в грязно-зеленый цвет, освещалась лишь лампой над входом. Кровать, предмет, похожий на верхнюю полку в плацкартном вагоне, крепилась к стене. В углу стоял ржавый умывальник, а подле него располагалась дыра, из которой жутко несло канализацией. С Сашей сняли наручники, и тяжелая дверь захлопнулась за его спиной, отделяя его от всего внешнего мира, словно швабру, поставленную в шкаф до следующей уборки. «Прекрасная возможность почувствовать себя графом Монте-Кристо», — пошутил про себя Саша, и почему-то ему не стало веселее. Железная дверь снова лязгнула, и в камеру вошел человек в штатском. Может быть, один из тех, кто так любезно встретил Сашу в аэропорту, а может быть, и совсем другой человек. Они все были безликими, словно клонированными. В его руках была картонная коробка. Совершенно безразличным видом он протянул ее новоиспеченному узнику, предложив сложить в нее содержимое карманов, а также ремень и шнурки. Саша подчинился без лишних вопросов. Задавать вопросы было бы так же бессмысленно, как разговаривать со стеной. После легкого шмона Сашиных карманов служитель темницы удалился, зловеще хлопнув дверью. «Видимо, я попал сюда надолго», — прикинул Саша, рассматривая свой нелепый расшнурованный ботинок. «Скорее всего, неугомонный Юрий Васильевич достал меня с того света и жаждет мщения за то, что я растворил его тело в кислоте». Саша еще долго ходил по камере из угла в угол, размышляя о своем незавидном положении. Часов у него уже не было, а в камере не было окна, поэтому чувство времени исчезло, испарилось, как вода на солнцепеке. Он был один, наедине со своими мыслями, со своим отчаянием, страхами и вялым оптимизмом. Спать не хотелось, напротив, хотелось двигаться. Как только он останавливался, грязные стены начинали зловеще давить на психику. Капающий кран оглушал своей нудной капелью, а вонь от параши заползала в нос и отравляла дыхание. Посидишь тут 3 дня и признаешься в чем угодно, даже в убийстве Кеннеди. Сколько я здесь нахожусь, сколько мне еще находиться в этом каменном мешке без окон, наедине с полным неведением. Дверь лязгнула и лениво распахнулась. На пороге стоял человек в штатском. Но это не был один из тех, что конвоировали Сашу. Седой как лунь полноватый мужчина с каменным широкоскулым лицом, едва раскрывая рот, выдавил из себя. «Евгений Иванов, вам это имя о чем-нибудь говорит?» «Слава тебе, Господи, это как-то связано с долбанутым Рабиновичем, значит, Юрий Васильевич, упокой бог его душу, мирно впитался в землю, не вызывая нездорового интереса к своей персоне. Значит, Лиза вне опасности, но после такого радостного известия я готов посидеть еще. Все остальное, за что органы могут привлечь меня к ответу, я с удовольствием свалю на любимый центр экономической безопасности. Саша едва не рассмеялся от радости, но, сдерживаясь, ответил как можно тверже. «Это мой одноклассник. А что с ним?»